Такие люди всегда были, но с их мнением никогда не считались. В средние века их сжигали на кострах, как опасных еретиков, потом их отлучали от церкви, теперь их называют отступниками, заблудившимися и тому подобными названиями. Но если вы спросите любого из этих отступников, то к какой бы из существующих религий он ни принадлежал, все они в своих взглядах на цель и смысл жизни не расходятся. И все же они скажут одинаково, что стремление к идеалу, то есть к совершенствованию, и любовь, и служение своему ближнему составляют цель и смысл жизни. По учению истинной науки, которая есть вместе с тем истинная философия и истинная религия, цель жизни есть жизнь. Но так как жизнь проявляется в движении, то синонимом жизни есть движение. Нельзя представить себе жизнь остановившуюся, неподвижную и бездействующую. Задержка движения и бездействия есть задержка жизни, или то, что принято называть смертью. А так как движение само по себе вечно и не прекращается никогда, переходя лишь из видимого в невидимое, то и жизнь вечна. Но движение или жизнь может быть только вперед. Движение назад нет и не может быть. То, что люди принимают иногда за движение назад, в сущности есть тоже движение вперед. Как опытный боец, отступая перед врагом шаг назад, делает затем два шага вперед, нанося врагу более сокрушительный удар, так же эволюция жизни в своем движении вперед делает кажущееся движение назад, но этот шаг назад есть развитие энергии для поступательного движения вперед. Потому вечная жизнь и вечное движение есть вечное движение вперед, то есть совершенствование. Таким образом, если цель жизни есть жизнь, то смысл жизни есть совершенствование или вечное движение вперед. Учение говорит, нужно понять, что в основании эволюции лежит усовершенствование. Иерархия 297. Эту цель и этот смысл жизни указал людям Христос словами «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Здесь ясное и прямое указание на необходимость беспредельного совершенствования, до подобия Отцу Небесному, до Богоподобия. Новый учитель в новом учении говорит, улучшайтесь, друзья, неустанно. То есть тот же призыв к вечному совершенствованию. Предела вечной жизни нет ни в чем. Нет предела и совершенствованию. Совершенствование продолжается, направляясь к беспредельности. Беспредельность 152. Скажем, бесповоротно идите от низшей сферы к дальним мирам. Бесповоротно устремитесь к восхождению в беспредельность. И добавим, стремитесь беспредельно. Беспредельность 57. Вечная жизнь управляется вечными и неизменными законами, которым подчинено все находящееся во Вселенной. В вечной жизни смерти нет. Сама смерть есть непрекращающееся действие жизни, которое отжившие формы жизни заменяют новыми, более совершенными. Каждая уходящая форма жизни несет в себе следующую, более совершенную. Беспредельность 140. Земная жизнь человека не есть начало, и смерть не конец. Начало жизни человека уходит в беспредельность прошлого, и о конце не может быть речи, ибо беспредельность ни начала, ни конца не имеет. Его будущее есть беспредельное существование, которое осуществляется чередующимися жизнями, то в видимом физическом мире, то в невидимом небесном. Существующее в жизни неравенство в развитии и по всех проявлениях жизни, которое вызывает ропот на Бога, жалобы на свою судьбу и порождает недоумение и возмущение, на которые ни наука, ни философия, ни религия не дают удовлетворительных ответов, не есть случайность, но результат достигнутого большего или меньшего совершенствования в своем развитии. Таким образом, жизнь человека не есть ловушка или западня, в которую человек попал случайно, выбираться из которой он может лишь исполняя установленные церковью обряды и церемонии, но небольшой эпизод из планомерного и закономерного движения эволюции всей космической жизни, в которой человек является звеном.